Практика парамита усердия. Здесь пять подразделов. Сущность усердия, как начать его практику, разновидности усердия и четвертое, что надо сделать во время практики. Пятое, смысл и значение этого. Сущность усердия. Объект его – благое, а форма – проявление радость. Как сказано во введении в практику, усердие – энтузиазм к добродетели. В уровнях бодхисаттв сказано, что усердие – это безупречный энтузиазм к накапливанию добродетелей, к труду на благо существ и побуждаемый им колебимая дхарма трех дверей. Переход к практике усердия. Это частое размышление о пользе усердия и об ущербности его отсутствия. Потому что, если постоянно возвращаться к этой мысли, усердие зародится. Польза усердия. В побуждении к искренности говорится: постоянно опирайтесь на усердие святое, темноту ума и все страдания развеивающие, как основа всеми Буддами хвалимая, избавление полного от участи дурной. Ведь нетрудно обрести через усердие всевозможные прекраснейшие вещи, и мирские, да и не мирские тоже. Кто же мудрый станет ослаблять усердие? Кто вступил на путь, ведущий к пробуждению, осознав порочность вялости, сонливостью, практикует пусть усердие всегда. Вот мое для них увещевание. И в украшении сутр говорится: высшее из накопления добродетелей – усердие, ведь благодаря ему мы обретаем все достоинства. Благодаря усердию достигаем незамедленно высшего блаженства, ситхи и мирских, и немирских. Благодаря усердию сансарные блага все обретаем, к чистоте великой нравственности приходим, от эгоцентризма благодаря усердию избавимся. Освобождение достигнем, пробуждение высшего. И далее. Усердный не пойдет к благам привязанности жертвой, не станет жертвою усталости или клеш. Тот, кто усердие являет, тот не может пасть жертвой своих малых достижений. И в уровнях бодхисаттв сказано: поскольку ничто иное, как усердие, является главной и высшей причиной подлинного осуществления благих качеств бодхисаттвы, тадхагаты учат, что усердие – это движитель к достижению высшего, истинно совершенного пробуждения. И в кратком изложении парамит – сказано: нет ничего, что было бы нельзя достичь усердием великим, неустанным. И далее. Усердному и нелюдь помогает, он всех самадхи быстро достигает, как ночь и день проводит не зазря. Кто ночь и день проводит не зазря, собрание достоинств пополняет, а качества его превыше, чем мирские, растут, как цветок утпала, расцветают. Чем плохо отсутствие усердия, сказано в вопросах Сагарамати. О, для лентяев пробуждение так далеко, за 3-9 земель. У них нет ни даяния, ни других парамит, ни цели для других. И в неотступном памятовании на Дхармасамучая. Ведь лень – единственная клеш-основа, и кто ей предается, у кого есть лень, тот не имеет никаких достоинств. Согласно сказанному, если нет усердия, мы попадаем под власть лени, и все наши хорошие качества убывают. Мы отдаляемся от всех временных и высших человеческих целей. Разновидности усердия. Здесь два параграфа. Собственно, разновидности усердия, метод порождения усердия. Три его вида. усердие панциря, усердие в накоплении благих качеств, усердие в труде на благо существ. Усердие панциря. Перед тем, как приступить к практике усердия, бодхисаттвы надевают духовный панцирь вдохновения. Если бы мне пришлось достигать буддства ради устранения страданий единственного существа ценой пребывания только в аду живых существ 3 миллиарда безмерных великих периодов, каждые сутки которых равнялись бы 1000 махакальп, и то я готов проявлять энтузиазм, ничуть не ослаблять усердие во имя совершенного пробуждения. Тем более, я не оставлю усердия из-за менее долгих, гораздо меньших страданий. Такая мысль называется усердием панциря. Бодхисаттва, которая порождает хотя бы только веру и благоговение перед таким усердием, уже становится стойким. Что уж говорить, если с таким усердием он старается безмерно приумножить причины несравненного пробуждения. Для него вовсе нет такого деяния во имя пробуждения и ради других, трудность перенесения тягот которого вызвала бы малодушие. Об этом упомянуто в уровнях бодхисаттв. Если привыкнуть к подобной мысли, она становится подлинной причиной проявления способностей, свойственных семье Махаяны. Поэтому упражняйтесь в этой мысли. И в кратком изложении Парамит говорится об усердии панциря. Сказано, что стойкие и мужественные впервые обретают истинно сострадательный характер, когда, пренебрегая собственными страданиями в сансаре, порождает безмерно твердый панцирь готовности провести годы, складывающиеся из дней и ночей долгих, как прежние и будущие пределы сансары, кальпы, длящиеся столько таких лет, сколько океан сливается по каплям, чтобы хоть раз породить устремленность к высочайшему пробуждению. И готовность так собирать каждое из накоплений, избавляясь от слабости с помощью сострадания, не разочаровываясь, неустанно трудясь ради святого пробуждения. Кроме того, в вопросах Акшая-мати неистощимым панцирем назван такой панцирь, когда бодхисаттва не устрашается, даже если ему на порождение одной лишь устремленности к пробуждению и единственное узрение Будды потребовалось бы 100 тысяч лет по 12 месяцев из 13 дней, где один день равен времени от начала безначальной сансары до настоящего. А на познание души и жизни каждого существа потребовалось бы столько таких периодов времени, сколько песчинок в Ганге. И таким образом, ему надо было бы познать души и образ жизни всех существ. Это усердие наивысшего панциря. Одним словом, если суметь породить каждую из таких мыслей, они служат высшей основой успешного пополнения безмерных накоплений, очищения бесчисленных омрачений и неотвратимости. И чем более долгому периоду мы способны радоваться, тем быстрее достигаем пробужденности. А если мы желаем пробудиться через короткое время, не чувствуя никакого энтузиазма к бесконечным деяниям и длиннейшему периоду времени, то будство весьма отдаляется от нас, ибо это служит препятствием к зарождению совершенной силы Духа Сынов-Победителей. В чем же и с какой целью усердствуем, надев такой панцирь? Усердие в накоплении благих качеств. Проявляем усердие в шести парамитах ради подлинного их осуществления. Усердие в труде на благо существ. Проявляем усердие в каждом подходящем из 11 видов труда на благо существ. Метод порождения усердия. Как уже говорилось, от него зависит рождение, пребывание и умножение всех благих качеств двух накоплений. Поэтому практика его порождения весьма важна. Зная, что ее легко понять и удобно применять, следуя сочинению великого мудреца Шантидевы, буду излагать по его методу. Здесь четыре части. Первое. Избавление от препятствующих усердию факторов. Второе. Собрание способствующих факторов. Третье. Прилежное применение усердия на основе двух. Четвертое. Воспитание готовности тела и ума к труду. Избавление от факторов, препятствующих усердию. Здесь две темы. Определение препятствующих факторов и применение метода избавления от них. Определение препятствующих факторов. Есть два рода отказа от вступления на путь. А. Отказываться от вступления, хотя осознаем, что сумеем практиковать. И Б. Отказываемся от вступления из-за малодушия. Как же я сумею такое практиковать? Хотя еще можно не практиковать из-за нерешительности. Сумею или не сумею практиковать. Здесь не будем этого касаться, поскольку об этом уже говорилось при рассмотрении забот об освобождении. Первый из них делится на два. Лень, откладывание и поглощенность низменными, обыденными занятиями. По этому поводу во введении в практику сказано: укажу препятствие усердию. Это лень, пристрастие к дурному, малодушное самоуничижение. Причина возникновения лени – привязанность к безделью, к низменным удовольствиям, влечение к удовольствию сна, отсутствие разочарованности сансарой. Как сказано во введении в практику, лень возникает так легко, когда ты праздно наслаждаешься, когда всегда готов поспать, сансарою не удручаешься. Некоторые придерживаются мнения, что последние три строки показывают, в каких формах возникает лень. Применение метода избавления от тех факторов. Преодоление лени откладывания. Благодаря созерцанию трех тем, это обретенное тело недолговечно. После смерти из-за лени впаду в дурную участь. Снова обрести это прекрасное положение трудно. Подавляем ленивую надежду, что еще есть время, и стараемся осознать, что время не ждет. Эти три уже обсуждались на этапе низшей личности. Преодоление пристрастия к дурным занятиям. Осознав, что священная дхарма является причиной возникновения в этой и в других жизнях безграничной радости, а пустая болтовня, хохот и прочие праздные занятия сводят на нет огромное значение этой жизни и порождают множество бессмысленных страданий в других. Созерцайте осознанное и подавляйте пристрастие к дурным занятиям, как сказано во введении в практику. Почему же праздным шуткам, развлечениям и прочим, бед и мук своих причинам, бодро радуешься ты, чистой дхармы драгоценность, благотворнейший источник, высшей радости оставив? Преодоление малодушия или самоуничижения. Подавив таким образом лень откладывания и пристрастие к дурным занятиям, мы испытываем энтузиазм к священной дхарме. Но этого недостаточно. Необходимо практиковать Махаяну. И потому может возникнуть малодушная мысль. Такие, как я, не способны практиковать. От нее следует избавиться. Существует три аспекта преодоления малодушия. Первое. Преодоление малодушия по отношению к цели достижения. Второе. Преодоление малодушия по отношению к методу достижения. И третье. Преодоление малодушия по отношению к местопребыванию при практике. Первое. Если возникает малодушная мысль, ведь цель достижения будства является избавлением от всех пороков и обретением всех достоинств, а мне кажется очень трудно реализовать даже одно из достоинств и избавиться от какого-нибудь одного порока. Разве такие, как я, могут достичь плода? Это отступление от устремленности. Поэтому пагубность ее велика. Надо с самого начала, пока такая мысль не возникла, предохраниться от нее. Способ предохранения. Ободряйте себя, думая, если такой авторитетный человек, как блаженный, говорящий правдиво, истинно, а не ошибочно или лживо, сказал, что даже мухи и прочие твари достигнут пробуждения, то почему же мне его не достичь, если не ослаблю усилий? Ведь у меня, рожденного человеком, есть прекрасное положение и умение отличить приемлемое от неприемлемого, как говорится в введении в практику. Не надо малодушно говорить, да разве я способен к пробуждению? Да ведь Тадхагата, только правду говорящий, поведал истину о том, что даже мухи, и оводы, и пчелы, и даже черви, в конце концов, усердия набравшись, достигнут высшего на свете пробуждения. А я родился в человеческом роду и знаю, что полезно пробуждению, что вредно, так почему же я не пробужусь, коль не оставлю я деяния бодхисаттвы? Преодолевайте малодушие, и с помощью такого размышления прошлые, настоящие и будущие Будды тоже вначале не были и не будут совершенными Буддами, завершившими путь, а точно так же, как мы, шли, идут и будут идти вперед, пока не достигли или не достигнут Буддства. По этому поводу в драгоценном облаке говорится. Бодхисаттва должен так думать. Тадхагаты, архаты, истинно совершенные Будды, которые достигли совершенного пробуждения, достигают совершенного пробуждения и которые в будущем достигнут совершенного пробуждения, точно таким же способом, таким же путем и таким же усердием достигли, достигают и достигнут совершенного пробуждения. Значит, тадхагаты становятся тадхагатами, они являются сами по себе совершенно пробужденными. Так и я, как они, буду стремиться, стараться при помощи усердия, присущего всем существам, и усердия, направленного на благо всех существ, достичь высшего, истинно совершенного пробуждения. Их в хвале безграничным достоинством сказано. Ты, Бхагаван, сказал нам, что иные из тех, кто приобрел сознание сугаты, в условия гораздо хуже наших попадали, и ты, попав в беду, себя не унижал. А коль в действительной беде нельзя сдаваться, то людям, кто в расцвете сил, пристало ли малодушие являть? Что касается малодушия, то оно возникает, если мы, ясно осознав, что на пути необходимо бесчисленными способами осуществлять достоинство и избавляться от пороков, поскольку достоинства будут безграничны, а результаты осуществляются соответственно причинам, считаем, что это превышает наши способности. Если же наше знание о пути ошибочно, если мы думаем, что безграничные достоинства Будды реализуются благодаря тому, что мы, упорно практикуя, гоняемся за какой-то малой частицей достоинств, то сейчас малодушие вовсе не возникнет. Но это не благой признак. Оно не возникает из-за ложного мнения о легкости пути, вследствие того, что не обретено ясное познание способа прохождения пути, или же, если и обладаем отрывочными знаниями о нем, сами еще не брались. А когда приступаем к практике, то каждый раз, когда нам в общих чертах описывают начало, конец пути и этапы, составляющие его протяженность, мы говорим: «Если столько всего требуется, кто же сумеет это?» И нам кажется, лучше оставить путь. Устами Шаравы. Бодхисаттве, пока он не приступил к практике деяний, они кажутся такими же легкими, как пуск стрелы, и поэтому малодушие вовсе не возникает. Пока еще человек полностью не ознакомился с дхармой, он не приходит к состоянию малодушия и самоуничижения. А когда он полностью ознакомился с дхармой, малодушие и самоуничижение вполне смогут возникнуть. Сказано весьма правдиво. Преодоление малодушия по отношению к методу достижения. Допустим, кто-то думает, чтобы стать Буддой, необходимо отдавать ноги, руки и прочее. Так я не могу. Но такие страдания все равно придется переносить. Ведь и не практикуя деяний, живя бесцельно, вращаясь в сансаре, переносим разрезание, расчленение, протыкание тела, сожжение и прочие неописуемые страдания. Но от этого не исполняется наша цель. А тяготы подвижничества во имя пробуждения не составляют даже малой части тех страданий и очень нужны, чтобы исполнить цель для себя и для других. Об этом говорится во введении в практику. Когда пугаюсь я, что мне придется кому-то руки, ноги, прочее отдать, то страх мой от того лишь, что не знаю, что трудно, что воистину легко. Когда б я помнил, как в аду меня пилили, бесчисленные кальпы жгли, рубили, дырявили, и это не смогло помочь мне в достижении пробуждения, Сегодняшние тяготы мои сравнительно малы, не помогают мне в осуществлении пробуждения. Как малое страдание под лезвием врача спасает от страдания смертельного недуга. Благодаря перенесению ничтожных страданий от лекарств, лечебных процедур, болезнь уничтожается. И ради уничтожения всех мук круговорота мне надо малое страдание стерпеть. Что касается даяния тела, то сначала это бывает страшно, поэтому сразу и давать не надо. Но постепенно, упражняясь в даянии, мы отходим от привязанности к своему телу, и если случается большая нужда отдать тело, когда наша сила сострадания уже велика, дать уже нетрудно. Как сказано, целитель высший для лечения не применяет болезненных обычных процедур. Великую безмерную болезнь клеш он лечит посредством очень мягкой процедуры. Сначала предводитель нам пропишет даяние овощей и прочее снеди нищим. Когда освоили, то постепенно, шаг за шагом, научат отдавать и собственное тело. Когда на тело мы научимся смотреть, как на овощи и прочее съестное, тогда подносят тело и подобные дары, что ж трудного в дарении подобном. Итак, это сочинение убедительно опровергает расхожее мнение, что поскольку в колеснице Парамита необходимо отдавать тело и жизнь, это мучительный и трудный путь. Ведь пока возникают мысли о трудности такого даяния, его не совершают. Оно совершается лишь тогда, когда станет таким же легким, как жертвование овощей и подобного. Преодоление малодушия по отношению к месту пребыванию или практике. Если возникнет мысль, чтобы стать Буддой, необходимо добровольно перерождаться в сансаре бесчисленное множество раз, то есть подвергаться страданиям круговерти. На такое я не способен. Размышляйте так. Благодаря тому, что бодхисаттва, избегая проступков, уходит от причин страдания, результаты, мучительные ощущения, не возникают, а благодаря устойчивому сознаванию сансары, как не имеющей собственной природы, подобной иллюзии, бодхисаттва не знает душевного страдания. Его тело и душа исполнены блаженства. Следовательно, нет повода для боязни, даже если остаться в сансаре. Как сказано в введении в практику, отойдя от поступков греховных, бодхисаттва не знает страданий телесных. Приобщаясь же к мудрости высшей, он не знает уныния, ибо причина всех страданий души или тела – наши мысли, ошибки и греходеяния. От заслуги благой наслаждается тело героя, а от мудрости дух его пребывает в блаженстве. Отчего же досадовать полному состраданию, даже многие кальпы, скитаясь в сансаре, на благо других? И далее. Тот, кто из оседлавших лошадь бодхичитты, опережающий и уныние, и усталость, и понимающих, что скачет от блаженства к блаженству, малодушию поддастся. Также не следует бояться задерживаться в сансаре безмерное время. Длительность времени не повод для уныния, ведь мы унываем даже на короткое время, испытываем очень большое страдание, а не унываем, когда долгое время не испытываем страдания, ощущаем счастье. По этому поводу в драгоценном ожерелье говорится. Нам трудно пересечь даже короткое страдание. А что уж о длительном страдании говорить? О бодхисаттве, кто страданий не имеет, испытывает только лишь блаженство. Какая бесконечность сможет повредить? Телесного страдания он не знает. Душевное? Откуда же придет? Но он страдания мира сопереживает. И из-за этого в нирвану не идет. Разумный духом не пойдет от мысли, как долго будство мне придется достигать. Он ради избавления от пороков, обретение достоинств усердно, постоянно оба накопления собирает. Также не падайте духом, думая, что, чтобы пробудиться, необходимо завершить неисчислимые накопления, и это очень трудно, поэтому и не смогу. Неисчислимые накопления нетрудно завершить, если руководствуясь желанием обрести бесчисленные достоинства Будды ради бесчисленных существ, намереваясь пребывать в сансаре бесконечное время, дать себе клятву. Осуществлю неисчислимые накопления при наличии клятвы спим мы или не спим, блуждает наша мысль или нет, постоянно накапливаются благие заслуги, громадные как небо, как говорится в том же сочинении. С мыслью о том, что страдающим нет числа, как нет предела пространства, земли, воды, огня и ветра во всех сторонах света, клятву дает Бодхисаттва, любовью движим, бесчетных существ от страданий, от всех спасти и привести шаг за шагом к Буддству. При устремленности такой устойчивости, бодр или спит он, или же беспечен, после того, как подлинно он дал ту клятву, из-за того, что существа неисчислимы, стяжает он безмерные заслуги. Так знайте, при бесчисленных причинах нетрудно приобрести бесчисленные свойства Будды. Кто захотел в сансаре пребывать безмерно долго, чтобы спасти бесчисленных существ, достичь бесчисленных достоинств пробуждения и совершать ради существ добра без меры, быстрее тот достигнет пробуждения, которое достоинствами безгранично, через собрание этих четырех безмерных. Если, имея мысль, вдохновляемую величайшей силой любви, сострадания и устремленности, о достижении за короткое время будства для блага существ, это весьма удивительно. Но когда нет ни следа той силы, и мы, видя необходимость практиковать долгое время бесчисленные деяния и множество трудных подвигов, думаем, кто же сумеет идти по такому пути, и говорим, что ищем короткий путь. Происходит косвенное нарушение вдохновенной устремленности и прямое нарушение практической устремленности. Способность к Махаяне становится все меньше, а будство отодвигается все дальше. Поскольку это полностью противоречит методу увеличения силы устремленности, приведенному в систему Нагарджуны и Асангой, согласно замыслу победителя. Итак, малодушие, прозябание ничем не помогает. Оно влечет еще большее малодушие. Если же, как следует ознакомившись с методами достижения пробуждения, подбадривать себя, то осуществление цели уже почти в наших руках. Об этом говорится в Джатаке, о Сурараге. Малодушие от горя не поможет нам спастись. Если же не горевать, а к знанию прибегнуть и надежный метод цель достигнуть и отыскать, то легко спастись и от больших проблем. Значит, нам, друзья, не подобает унывать, надо правильными средствами победы достигать. Тот, кто стойкостью блеск знаний обрамляет, исполнение всех целей держит уж в руках. Ария Санга многократно повторяет, что необходимо иметь два качества – отсутствие малодушия при хорошем знакомстве с методами практики, обширных знаний и неудовлетворенность малыми достоинствами. Ныне же, обретя некое подобие достоинств или действительные, но односторонние достоинства, мы думаем, я прошел большой этап пути. И, привыкая к этой мысли, довольствуемся этим. А когда некто, следующий в основах пути, извещает нас, если ты вышел за рамки авторитетных свидетельств и логических выводов, то хотя и обладаешь некоторыми из достоинств, только с их помощью никуда не придешь. На шум впадает великое малодушие, а ныне очень редко кто не довольствуется односторонними достоинствами, а ищет высшие достоинства, и, узрев необходимость исполнять бесчисленные требования практики, не опускает руки. Собрание способствующих факторов усердию. Оно четверично. Взращивание сил, стремления, стойкости, радостного рвения и отдыха. Сила стремления. Будде сказано, что стремление – основа усердия, поэтому здесь означает стремление. Необходимо взрастить стремление, согласно сказанному в введении в практику. Из-за того, что в прошлых жизнях и теперь я не имел стремления к учению, пришли теперь ко мне все эти беды. Зачем же я к учению стремление оставил? Стремление – всего благого корень, Мунирёк. Как породить стремление, сказано там же. Его основа – постоянное культивирование убежденности в созревании плодов деяний. Здесь говорится о созерцании закона происхождения приятных плодов от хороших деяний и неприятных от плохих. Ведь поскольку сказано, что стремление опирается на веру, два аспекта, убежденные в таком законе веры, порождают два желания избегать дурного и браться за благое. То есть, метод порождения стремления – это размышление об общем законе деяния плода и, в частности, о пользе, проистекающей от деяний бодхисаттвы, а также о вреде отступления от них. Об этом говорилось ранее. После такого порождения стремления к Махаяне вступаем в ее дверь, то есть принимаем обязательство уничтожить все пороки и реализовать всевозможные достоинства для себя и других. Затем необходимо понукать себя, думая, для уничтожения каждого отдельного порока и склонности к нему и полного завершения каждого отдельного достоинства необходимо трудиться множество кальп, а у меня не видно и крупицы усердия к уничтожению пороков и осуществлению достоинств. Я растрачиваю зря свое благоприятное положение, как говорится, во введении в практику. Свои бесчетные пороки и чужие я должен уничтожить до конца. На устранение отдельного порока, однако, я затрачу море кальп. Когда во мне невидные крупицы усердие пороки устранять, то ждут меня чрезмерные страдания. Так почему же дух расслаблен мой? Достоинств множества хочу достигнуть, сам для себя, а также для других. Но ради каждого отдельного достоинства и то приходится трудиться море кальп. Раз у меня вообще еще не появился навык освоить даже малую частицу тех достоинств, то как же я растрачиваю зря так трудно обретенное рождение? Сила стойкости. Это неотступность, доведение до конца того, в чем стал усердствовать. Но прежде чем приступить к делу, надо хорошенько взвесить, сможете ли завершить его. Если сможете, приступайте, а если нет, не приступайте. Лучше уж не браться, нежели взяться за него и бросить незавершенным. Почему? А потому что если привык отступать от данного себе слова, не бросать дело незавершенным, то и в другой жизни, естественно, будем отступать от обязательства практиковать и подобного. Так в этой жизни погрязнем в проступках, а в других жизнях их результатом будет обилие страданий. К тому же, когда помышляли о совершении ранее предпринятого дела, мы не совершили других добродетелей, а поскольку прежнее дело мы бросили, то плоды ничтожны. Но и оно само полностью не завершилось, поскольку не закончено. Короче говоря, если мы даем себе слово что-нибудь совершить, но оказываемся неспособны, это препятствует совершению других дел и, естественно, приводит к ненадежности в соблюдении принятых обетов. По этому поводу во введении практику сказано. Способности сначала надо взвесить, затем уже начать или не начать. Чем бросить начатое, лучше бы не браться. Не то и в будущем привыкну я дела бросать. Грехи и страдания при этом будут умножаться, плоды последующих дел ничтожны будут, и прочие возможные дела потом не совершатся. Итак, желая исполнить до конца принятые обязательства, следует культивировать три типа гордости. Согласно сказанному, проявляй три типа гордости в отношении дела, клеш и своих способностей. Гордость по отношению к делу. Ни от кого не ожидая помощи для осуществления собственного пути, осуществляем его сами, одни. Как сказано там же, я сделаю все сам, один. Вот это гордость перед делом. И в послании к другу. Достичь освобождения только сам могу. Другие здесь ничуть помочь не смогут. И в этой мысли, не надеясь на других, реализую сам, содержится оттенок гордости. Поэтому она относится сюда же. Гордость своими способностями. Практикуем, размышляя так. Существа, подвластные клешам и потому, не способны осуществлять даже цели для себя, а тем более цели для других. Я же способен осуществлять цель для себя и цель для других, как сказано во введении в практику. Эти миряне, подвластные клешам, даже свою цель достичь не способны, и уж подавно других целей. Как я, значит один я для них все достигну. Практикуйте, размышляя и так. Если они, простые существа, беспрестанно усердствуют в простых делах, то почему же я не прилежен в деле осуществления совершенного плода, согласно сказанному? Другие ведь прилежны в бытовых делах, так почему же я сижу, сложивши руки? Однако, трудясь для тех двух целей, нельзя презирать других. Быть высокомерным, практикуя, надо смотреть на них с любовью. Не предаваться гордыне. Как сказано там же, с такой гордыней не тружусь, поскольку отсутствие гордыни – вот что ценно. А мысль – другие не способны, а я способен – похожа на гордыню, поэтому и обозначается гордость. Гордость перед лицом клеш. Думая, во всех случаях презирая клеши, я буду их побеждать, а они меня никогда не одолеют. Вселяем в себя и укрепляем отвагу в преодолении препятствующих факторов. Как сказано в введении в практику, я буду побеждать пороки все, они ж меня не одолеют никогда. В такой вот гордости я, сын победоносных львов, пребуду. Если так не делая, пасть духом, то даже слабый скверный фактор способен повредить. Об этом сказано. Увидев подыхающего змея, ворона чувствует себя Гарудой, поэтому и я не должен раскисать. Не то, любая слабость меня сгубит. Какое может быть освобождение от бед, коль предаваясь малодушью, рвение оставить? Устами Шаравы. Подумай о том, что удовольствия по оставлению дхармы не превосходят прежних удовольствий, и о том, что оставив дхарму в этой жизни, придется в другой и далее испытывать безмерные страдания. Если не проявлять рвения, клеши становятся безжалостны, и ты, утратив способность применять противоядие, не скажешь «я совершенствуюсь», тогда Будды и Бодхисаттвы тоже не смогут защитить. Если же проявлять вышеописанную гордость, то даже сильная скверная наклонность не сможет стать препятствием. Поэтому необходимо вселить в себя эти виды гордости, о чем и сказано во введении в практику. Поскольку гордость порождает рвение, то даже сильное дурное искушение нас одолеть не сможет так легко. Поэтому с неколебимым духом одолевай пороки искушений. В противном случае пороки будут одолевать практикующего, и потуги одержать победу над клешами трех сфер сделают его посмешищем для мудрых. Когда б меня пороки одолели, то шуткой будет выглядеть мое желание победу одержать над клешами трех сфер. Это называется гордостью перед клешами, поскольку презираем клеши и хотим их уничтожить. Хотя есть сочинения, иначе излагающие это, думаю, что по сути они соответствуют нашему источнику. Итак, надевайте панцирь готовности трудиться в одиночку, не надеясь на других. Также убеждайтесь, что другие не способны трудиться для обеих целей, а вы способны. Сознавая это, порождайте стойкость духа, помогающий во время практики побеждать клеши, и никогда не позволяющий им одолевать вас. Кроме того, размышляйте о пагубности отступления от своего слова. Как следует поразмыслив об этом, упражняйтесь, пока не обретете стойкость духа и желание довести до конца все дела, исполнить которые вы обязались. Взращивание силы радостного энтузиазма. После того, как посредством силы мощного стремления впервые порождаем усердие, а затем, чтобы не отступить от порожденного, создаем силу стойкости и силу гордости, следует взрастить силу радостного энтузиазма, с радостью приниматься за дело, стремясь не прерывать дело, за которое взялись. Каким должно быть порожденное чувство ненасытности им? Об этом говорится в введении в практику. Как дети, кто увлекся жаждой насладиться веселым удовольствием игры, так бодхисаттва увлекается неодолимо тем делом, что он делает. Ему все мало, не нарадуется делу. Согласно сказанному, следует стараться породить состояние духа, подобное детской ненасытности в играх. Но кроме ненасытности радостными результатами дел, необходима ненасытность в самих делах и их причинах. Ведь простаки, хотя и сомневаются, достигнут или не достигнут приятных результатов дел, усердно принимаются за них. О делах же, которые наверняка несут радостные плоды, и говорить нечего. Как сказано в том же тексте, «Хотя работают простые люди ради счастья, неведомо, достигнут ли того, к чему стремились, но если я не совершаю дел, в самих себе несущих радость, то как, не сделав их, я счастье обрету?» Не подобает пресыщаться делами для других еще и по такой причине. Когда не присыщаются желаниями чувства, похожими на мед, на лезвие ножа, то как присытиться, возможно, бодхисаттве, творя заслуги, от которых происходит счастливое рождение, успокоение страданий? Поразмыслите согласно сказанному о том, что если уж не присыщаемся чувственными наслаждениями, подобными меду на острие ножа, при слизывании меда мы режем язык, то есть, хотя те наслаждения и доставляют сейчас немного удовольствия, впоследствии приносят безмерные страдания, то разве может быть оправдано присыщение накапливанием заслуг, которые приносят безгрешное временное счастье и неприходящее счастье? Порождайте в себе ненасытность их накапливанием. Итак, чтобы полностью завершить начатые благие дела, принимайтесь за них так, как измученный полуденной жарой слон входит во влекущее прелестное озеро с цветущими лотосами. Упражняйтесь, пока не зародится такое состояние духа. Как сказано там же, итак, чтобы исполнить дело до конца, хватайтесь за него с таким же чувством, с каким измученный полуденной жарой слон в озеро прохладное вступает.